Дорогие братья и сестры, меня Господь побудил вспомнить, вот Николай проповедовал, я была такая овца, отбившаяся от стада. Я только уверовала, и спустя какое-то время, совсем немного, у меня была операция. И после операции я перестала ходить на собрание. И вот иду я как-то по улице и встречаю сестру нашу из церкви. И она мне говорит, а почему вы не ходите на собрание? Я ей объясняю, что у меня операция была, там, то, сё, да. Вот. Сказала, что приду. А сама опять не пошла. И опять эту сестру встречаю на улице. Она опять меня спрашивает, а почему вы не ходите на собрание? Мне, братья и сестры, стало так стыдно. Я сказала, приду. И вот я пришла тогда, и больше я собрание не пропускала. И до сих пор очень люблю церковь и очень стремлюсь в собрание. Но я хочу сказать, что когда мы вот так отбиваемся, то очень тяжело вернуться. Уже какие-то всегда дьявол ставит препятствия, какие-то отговорки. Это я испытала на себе, поэтому всегда надо стремиться идти в церковь, в Дом Божий, где мы получаем силу. Чем чаще в церкви, тем сильнее духовно. Благодарю.